возрожденческий гуманизм и проблема уникальной индивидуальности. В средневековом обществе были очень сильны корпоративные и сословные связи между людьми. Поэтому даже выдающиеся люди выступали, как правило, в качестве представителей той корпорации, той системы, которую они возглавляли, подобно главам феодального государства и церкви. В эпоху Возрождения, напротив, индивид приобретает гораздо большую самостоятельность. Он все чаще представляет не тот или иной союз, но самого себя. Отсюда вырастает новое самосознание человека и новая его общественная позиция, гордость и самоутверждение, сознание собственной силы и таланта становятся отличительными качествами человека. В противоположность сознанию средневекового человека, который считал себя всецело обязанным традицией, даже в том случае, когда он, как художник, ученый или философ, вносил существенно новый вклад в традицию, индивид эпохи Возрождения склонен приписывать все свои заслуги самому себе. Именно эпоха Возрождения дала миру ряд выдающихся индивидуальностей, обладавших ярким темпераментом, всесторонней образованностью, выделявшихся среди остальных своей волей, целеустремленностью, огромной энергией. Разносторонность — вот идеал возрожденческого человека. Теория архитектуры, живописи и ваяния, математика, механика, картография, философия, этика, эстетика, педагогика. Таков круг занятий, например, флорентийского художника и гуманиста Альберти. В отличие от средневекового мастера, который принадлежал к своей корпорации, цеху и так далее, и достигал мастерства именно в своей сфере, ренессансный мастер, освобожденный от корпорации, вынужденный сам отстаивать свою честь и свои интересы, видит высшую заслугу именно во всесторонности своих знаний и умений. Тут, впрочем, необходимо учесть еще один момент. Мы теперь хорошо знаем, сколько всевозможных практических навыков и умений должен иметь любой крестьянин, как в средние века, так и в любую другую эпоху, для того, чтобы исправно вести свое хозяйство, причем его знания относятся не только к земледелию, но и к массе других областей. Ведь он сам строит свой дом, сам приводит в порядок нехитрую технику, разводит домашний скот, пашет, шьет, ткет и так далее и тому подобное. Но все эти знания и навыки не становятся у крестьянина самоцелью, как, впрочем, и у ремесленника, а потому не делаются предметом специальной рефлексии, а тем более демонстрации. Стремлению стать выдающимся мастером, художником, поэтом, ученым и так далее содействует общая атмосфера, окружающие одаренных людей буквально религиозным поклонением. Их чтут теперь так, как в античности героев, а в средние века святых. Эта атмосфера особенно характерна для кружков так называемых гуманистов. Эти кружки раньше всего возникли в Италии, во Флоренции, Неаполе, Риме. Их особенностью было оппозиционное отношение как к церкви, так и к университетам, бывшим традиционными центрами средневековой учености.